Глава 36. Несмотря на вечер, я вернулась в офис и дала прослушать запись беседы с Соней и Ксенией, мужу и Шкатулкину. «Просто увлекательный роман», — хмыкнул через некоторое время Степа. «Готовый сериал». Я развела руками. «Я видела Софью, как тебя сейчас. Одно лицо, фигура, прямо Люба. Только родинка на ухе. Такая же была у Сергея. У Любы пятно отсутствует, с ней у Ксении отношений нет, мать не может ее простить. А вот Соне у них любовь и полное взаимопонимание. Сонечка — радость Ксении Петровны. Есть только одно «но». Бывшая балерина не хочет, чтобы кто-либо знал о наличии у нее еще одной дочки. Поэтому она мне и наврала, что о ней заботится Люба. Ксения опасается, что подумают люди. Как отреагируют на известие о Соне поклонники балерины? А пресса? «Бедная женщина», — пожалел танцовщицу Юра. «Никак не может осознать, что она давно никому не интересна. Слава миновала, даже дыма от нее не осталось». «Может, это и хорошо?» — сказала я. «Ксения Петровна до сих пор мнит себя звездой. Похоже, у нее начальная стадия старческого слабоумия. Ну, пусть уж лучше она полагает, что является звездой, чем плачет от мысли, что жизнь прошла, и она никому не нужна». Когда я уходила, хозяйка заявила: «Люба мне не дочь. Она злая, жестокая. Все ее мысли исключительно о личном благополучии. Только и слышала от нее: дай денег, дай побольше. Дай, мне не хватает, дай, дай, дай». «На, мама», никогда не говорила. Поэтому я решила: все, что имею, получит Сонечка. Ей завещаю свое состояние, только ей. Виола, вас же попрошу никому не сообщать о том, что мы с Любовью не в лучших отношениях. Эта информация не понравится моим поклонникам, разрушит мой образ. Давайте соблюдать хорошую мину при плохой игре. Все мои зрители полагают, что у нас прекрасные отношения с Любой. Так и должно оставаться. Софьюшка все понимает. Не обижается. До двери меня провожала Викулова. В прихожей она тихо сказала: «Мама нищая. У нее ничего нет, кроме этой квартиры. Ксении кажется, что все у нас как раньше. И дача при ней, и машины, и хоромы многокомнатные, и слава, и деньги, и цветы. На самом деле у мамы есть только я. Когда я узнала правду про свое рождение, такая сила в душе появилась. Сразу устроилась на работу, сейчас получаю зарплату, неофициально, правда. Планирую обменять мою комнату и эту квартирку на большую двушку. Непременно сделаю мамочку счастливой». «Тебе сообщение прилетело», — предупредил Шкатулкин. Я взяла телефон. «Странно». «Что не так?» — вмиг отреагировал Юра. «Похоже, кто-то ошибся номером», — предположила я. «Отправителя сообщения в моих контактах нет. И текст странный. Вся правда в интернете, жизнь без лжи». «О, второе письмо прилетело. Лев Николаевич и Серафима Ивановна Косточкина». «Не слышал ни разу о таком сайте», — пробормотал Юра. «Но ведь нельзя обо всем знать. Прошли те времена, когда в интернете только свои толкались. Ну-ка, гляну». Шкатулкин застучал по клавишам, бубня себе под нос. «Жизнь без лжи. Самый честный сайт о мошенниках всех мастей. Прежде чем открыть свой бизнес, совершить сделку с недвижимостью, купить автомобиль, записать ребенка в школу и так далее, посмотрите, не представлен ли человек, с которым вы собрались иметь дело, на нашей доске позора. Ясненько, закоулков, где разоблачают нечистых на руку людей, сейчас много. Мне у него очень не нравится». «Почему?» — удивилась я. «Создатели профиля совершают благое дело, предупреждают наивных пользователей, а... или клевещут на людей за деньги», — поморщился Юра. «Уж не знаю, правдивые сведения или лживые, но послушайте, что тут напечатано. Лев Николаевич Косточкин. Учился в Москве, получил диплом с отличием, защитил кандидатскую, женился на Серафиме, которая писала диссертацию у того же научного руководителя. Остался преподавать в родном вузе, одновременно работал в разных клиниках, защитил докторскую и... бумс!» «Что?» — — спросила я. Юра показал пальцем на экран. «Сама читай». Я впилась глазами в монитор и вскоре воскликнула. «Слов нет». «Интересный поворот, однако», — подхватил Степан, который специально сел возле меня, чтобы видеть статью. «Юра, можешь найти, кто этот материал выложил?» «Справедливый дровосек», — хмыкнул Шкатулкин. «Вот такая подпись». Мне захотелось ущипнуть Шкатулкина, но Дмитриев сохранил спокойствие. «Юра, найди данные этого человека». «Постараюсь», — без особой радости в голосе пообещал компьютерщик. «Но обычно люди, которые создают сайты с компроматом, тщательно шифруются». «Ты же очень умный», — похвалил Юру Степан. «Попытаюсь. Заодно узнай, кто мне на WhatsApp сообщение отправил?» — потребовала я. «Сделаю», — пообещал Шкатулкин. «Уже начал». «Молодец», — похвалил Степан. «Еще я очень красив, офигенно умен, одет по последней моде», — перечислил Шкатулкин. «Идеально воспитан и скромен. Я пример для всех».